Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия, 6 главу. И в прошлый раз мы сопоставляли события перед потопом с историей о грехопадении. История грехопадения — это ключ к тому, чтобы понять, что происходило перед потопом между сынами Божьими и дочерями человеческими, которые происходили из потомства Каина. Начала стираться грань между церковью и миром. Потомство Каина через женщин проникло к сынам Божьим. И это не был просто соблазн или грех, который бывает между мужчинами и женщинами. Это было событие, которое сопоставимо с грехопадением. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Я сейчас начну читать 6 главу сначала, чтобы мы снова вспомнили содержание ее. 6 глава. Стих 1, 2, 3 прочитаю. «И было, когда начали человеки многими быть на земле, и дочери были им, увидели же сыны Божии, дочерей человеческих, что они хороши, взяли себе жен ото всех, которых они избрали». Это мы с вами прокомментировали в прошлый раз, что это было событие по масштабам, сравнимое с грехопадением в раю. 3 стих. «И сказал Господь Бог, да не судится Дух Мой в человеках этих вечно». Сказал Господь Бог. То есть Бог Элохим сказал о тех, кто Бенеха Элохим, сыны Божьи. То есть Бог сказал о тех, кто сыны Божьи. То есть Бог говорит о своих детях. Вот эти скорбные слова Бога Милостивого. Интересно, а кому Бог сказал? Он никому не обращался. Суд Божий был изречен на Великом Совете лиц Пресвятой Троицы. Яхве Элохим, Элохим — это множественное число, говорил в себе. Вот этот вот троический совет, когда Бог говорит в себе, предваряет все самые значительные события по книге Бытия. И сотворение человека, и создание жены, и изгнание из рая, и приговор перед потопом, и приговор вавилонским столпотворителям. Бог говорит в себе, и мы свидетели тому, что Он говорит. «И сказал Господь Бог», это великий троический совет, «и сказал Господь Бог, не судится Дух Мой в человеках этих вечно». Вот это вот «не судится Дух Мой» я взял из еврейского текста. В греческом «да не останется Дух Мой». В принципе, тождественное содержание. Можно и так читать. То есть Дух Божий отойдет от человека. А когда Дух Божий отходит от творения Божьего, тварь погибает. Это важно прочувствовать, потому что Бог никому не причиняет зла. Бог не виновник смерти, которая грядет. В еврейском тексте более сложный оборот. Там производное от глагола «дин», что значит «судить», «править», «судиться», «бороться», «лоядон». «Да не судит, не судится Дух Мой в человеках этих вечно». Ну, смысл стиха может быть тот, что Бог уже не судится с человеком, потому что настало время совершиться приговору. Не с кем уже судиться. Человеческий субъект исчерпал себя. Вот это, мне кажется, важное предварение темы суда, которой будет посвящена особая история Содома и Гоморры. Об этом мы будем говорить в своем месте. В этой истории о Содоме и Гоморре хорошо прочитывается мысль. Она очень важная. Я наперед просто говорю, потому что мысль важная. Мы должны прочувствовать ее в истории потопа. Мысль, что пока не закончено дело спасения, Господь не производит суд. Как над Содомом Он не производит суд, пока не вывел Лота с семьей, так и страшный суд не произойдет, пока не будет закончено дело спасения. Вот последнее развитие этой мысли мы находим в Евангелии. Иоанна 5:22. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Это важно. У кого спасение, у того и суд. когда все возможности помиловать человечество исчерпаны, Сын, Спаситель, производит суд. И те, кто, кстати, предрекает время страшного суда, они ошибаются. Потому что я могу у них спросить, а вы знаете, как милостив Бог? А вы знаете, каково дело спасения, которое он совершает? Пока можно миловать человека, Бог будет миловать его. Пока можно его спасать, он его будет спасать. Я возвращаюсь к книге Бытия, глава 6, 3 стих. Его смысл: «Не буду больше судиться, потому что настало время суда». Нет возможности Богу помиловать мир. Время исполнится приговору 120 лет, как говорится в том же стихе. «И сказал Господь Бог, да не судится Дух мой в человеках этих вечно, потому что они суть плоть, будут же дни их 120 лет». Дух мой в человеках этих. Кому произнесен приговор? Человеком. Не ангелом, а человеком. Именно этим людям. «Да не судится Дух мой в человеках этих». То есть это сефиты, которые позволили каенитянкам проникнуть к себе. Тем, кто родится от них, вот этим людям, скажем наперед, людям особенным. Таков приговор Божий. Исполнение приговора Божьего отложено на 120 лет. И самое, может быть, страшное, что еще не родились те, о ком изречен приговор. Или они себя еще не проявили. Еще не сказано, что эти новые люди родились или начали быть. Они еще, может быть, в утробе. А суд уже произнесен. А время жизни на земле 120 лет. А затем не смерть, отнюдь. Истребление, потоп. Да что ж это было такое? Точнее, что это будет, когда новые люди выйдут из утробы на свет и проявят себя? В чем их вина? Вина нового человека обозначена в том же 3 стихе 6 главы. «И сказал Господь Бог, да не судится Дух мой в человеках этих вечно, потому что они суть плоть». То есть вина нового поколения или новых людей, новой этой генерации в том, что они суть плоть. Вот можно подумать, что в трехчастном составе человека плоть, душа, дух возобладали какие-то низменные плотские побуждения. Вот ничего подобного. Если бы возобладали низкие плотские побуждения, все это можно было бы поправить. Дело бы до истребления не дошло. Давайте разбираться, в чем тут дело. Дело не в плотских низменных побуждениях, в чем-то другом. Человек трехчастен, да? Центральный член в трехчастном составе человека – душа, носительница свободы. И вот важная мысль, которую всякий человек, который живет в церкви, сразу поймет, что душа в свободе своей не есть изолированное образование. Это вот церковные люди знают на опыте. Душа в свободе не есть изолированное образование. Душа человеческая так сотворена, что она является членом мистического сообщества, которое именуется, на символическом языке Писания, которое именуется тело. То есть душа к душе и к Богу, буквально, пишет апостол Павел, прилепляется. И как муж с женой одна плоть, так и мы – суть члены единого духовного тела Христова. Душа к душе и к Богу прилепляется, и образуется единое тело Христова, которое есть Церковь. Апостол Павел так пишет. «Мы – члены тела Христова, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика есть, я говорю по отношению к Христу и к Церкви». Душа к душе и к Богу прилепляется. Душа, естественно, тяготеет к Церкви Божьей, это тело Христово, и верующий человек – это человек вполне, то есть он имеет плоть, он имеет тело Христово. И он имеет Дух Христов. Однако, Душа – носительница свободы, и она может стать членом другой мистической корпорации, чем тело Христово. То есть есть Церковь Божья, называется Экклесия, а есть союз сатаны – Сюндесмос. Союз сатаны и Церковь Божья описываются при помощи одного термина – прилепляться. Тем страшнее и яснее становится их различие. Описание союза сатаны мы находим в книге Иова в 41 главе на греческом языке. Описывается союз членов бехемота. Бхемот – скоты, скотье – это имя сатаны. Вот описывается бехемот, а на самом деле описывается союз сатанинский. Сейчас процитирую эти страшные стихи. «Плоть со плотью в теле его друг ко другу прилепляется. Дух, имеется в виду Божий, дух да не проникнет его. Муж брату своему прилепится, они вместе содержатся и да не будут отторгнуты». Разберемся. То есть Церковь Божья есть тело Христово, тело духовное, как говорит апостол, члены которого пока живут на земле, имеют плоть. И вот как муж прилепляется к жене, и они двое составляют одну плоть, так и мы, члены тела Христова, прилепляемся душой друг к другу и составляем одну церковь, тело Христова. Союз сатанинский от другого духа, но он тоже тело духовное. Его члены предоставили каждый свою плоть в свальное переплетение или блудное прилепление. Противоестественный этот союз. Эта противоестественность союза бехемота символически обозначается как мужеложная связь. Муж прилепляется к брату своему. То есть в естественном состоянии, когда человек член церкви, это его естественное состояние, плоть, тело, дух, человек обращен к небесному. А в мистическом, скотском союзе естественный состав человека перевернулся вниз. Дух – сатанин, тело – бехемота, плоть – в блуде. Не наверху, а на поверхности. Вот как высший этаж в постройке. У человека оказалась плоть. Вектор направлен вниз, а на поверхности – плоть. Вот что за этими словами. «Да не судится дух мой в человеках этих вечно, потому что они суть плоть». Дело не в низменных побуждениях человека, а в том, что человечество составило другую духовную корпорацию, противоестественную и богоборческую. «Они суть плоть», — сказал Господь о тех, кто осквернился с женами в противоестественном союзе. «Они суть плоть», — сказано также о детях, которые, может быть, еще не родились или себя не проявили. Сыны Божии перестали быть сынами Божьими. Вот теперь созрел вопрос, а что будут их дети? Исполнение приговора Божьего отложено на 120 лет. Еще не проявились те, о ком изречен приговор. Дети сынов Божьих и каенитянок еще только зачаты или не проявились. Они должны выйти еще из утробы и проявиться. То есть до смешения сынов Божьих с каенитянками все люди рождались с первородным грехом. Все. И потомки Сифа, и потомки Каина. Все рождались с первородным грехом. А некоторые еще рождались со знамением Каина. Но от смешения сынов Божьих с каенитянками родится такое, это уже не первородный грех и не Каинова печать. Это будет особая генерация в человечестве. Дочери Каина растворили собою большую часть церкви и не приобрели жизнь для своих детей. Господь сказал, эти люди не будут иметь жизни на земле. Вот кто они, новые каинитяне? Об этом пойдет разговор у нас с вами в следующий раз. Всего доброго.